Я же оставил вас совсем ненадолго. Когда это произошло? Парень, тебе уже под 20, ты хотя бы чуть-чуть из алхимической литературы вылазь и смотри по сторонам, а то оглянуться не успеешь, и ты уже дед, и тебе девки не дают. Это тебе девки не дают. Старший брат, скептически подняв бровь, окинул взглядом покрасневшую Уинри и Вайлет Стриши. Эдвард, сцепив зубы, отвернулся, крикнув: «Ой, блин, заткнись, и без тебя тошно. Я, блин, до майора дослужился и занят карьерой в армии, так чё мне не до всяких там девушек? Ага-ага». В общем, пообщались, познакомили Эдварда и Альфонса с детьми, и Вайлет посмотрели на ее руки, трансмутированные из философского камня, и продолжили делиться результатами изучения алхимии. Парень был умен, и даже появилась надежда на возврат тел, однако новость о том, что помощь стального алхимка нужна некому Шутакеру, сразу заставила Эдварда вернуться в рабочий режим. Однако в этот раз вместе с братьями поехал еще один желтоглазый блондин ростом в 150 см, совсем как и Эдвард. К удивлению обоих коротышек, Альфонс вырос в двухметровую красотку, с членом которой пряталась Исиндра в тугом военном кардигане синего цвета, создавая впечатление смазливого коренастого мальчика. «Ядрить ты здоровый, Ал, чё ты там ешь в столице? Ой, хватит уже, мне второго Эдварда только не хватало», — отмахнулся здоровяк в развалочку, влезая в вагон. Там они случайно потоптались по какому-то китайцу, накормили его, чтобы затем мимоходом развалить скворечники парочки террористов, чуть не угробивших поезд. Далее путешествие в штаб было прервано наступанием на китайскую девочку, которую вот уж удивительно вдруг поднял и начал обхаживать старший брат двух алхимиков. Девочка была поражена его манерами и почти сразу раздвинула ноги. Неплохо работает их старший брат. Снял азиаточку за порук мисок лапши, втащив девушку весьма приличных форм и телосложения гимнастки в номер. Низкорослый парень начал разоблачаться от одежды, попутно раздевая, щупая и целуя азиатку с двумя гульками волос на голове. Долго им не понадобилось времени, чтобы перевести знакомство в вертикальное положение, и тут уже под одеялом, без особых проблем преобразившись в тело зелеовласой фута девочки, азиаточка была лишена невинности и крепко пропитана спермой древнего императора. Она не забеременела, но точно была полна впечатлений, особенно когда с утра проснулась на полуметровой длины слени, который торчал в ее заднице, а другим концом был соединен с ее вчерашним знакомым. В общем, особенности анатомии своего принца она рассмотрела только в утреннем свете и уже подумывала, как его лучше звать, не принцессой случайно. Но в итоге все обошлось сказкой о древнем проклятии, которое снимет только могущественный алхимик, которого и хотел ее принц воспитать из бестолкового Эдварда. После растроганная азиаточка еще раз подвергла надругательству тело своего проклятого принца и, наконец-то насытившись его вкусными горячими сливками, пошла вместе с ним искать Эдварда. «Я ищу философский камень». «Вот как? Ну, держи пару кило». Два красных шестиугольных кристалла легли в руку ошарашенной девочки. Однако без умелого алхимика они бесполезны, и не показывай их Эдварду и говори, что это просто рубины или какие-то похожие на них кристаллы. «Огромное тебе спасибо, я бесконечно благодарна тебе и готова отплатить тебе твою доброту своей жизнью. Нет, жизнью себя и моей сестры. Мы будем служить тебе взамен до своей смерти. Ой, это так мило. Ну, в общем, ладно. Веди свою сестру, а я пока посмотрю на этого Шутакера». 20. Этот Шутакер оказался отличным парнем. Он помешан на создании химер, однако блуждает в потемках, не понимая, с какого конца ему подойти к этой проблеме, и тут вылазит Эдвард, притащив такого всего прекрасного меня с ксинской принцессой. «А я, блядь, собаку съел на исследованиях зана всех сортов и расцветок». В общем, зацепившись с Шутакером в разговоре, я загорелся идеей воссоздать зан на алхимической основе. Конечно, получится убогая пародия, без шансов постичь законы природы и секреты зарождения жизни, но будем честны с собой, в мире One Piece не было ни одного фруктовика, развившего свой зан хотя бы до 1% его потенциала, кроме Кайда. Так что наши химерки получатся вполне сносными для конвейерного производства. Не штучный продукт, как мои мифические членодевочки, но тоже должно получиться все хорошо. В итоге Эдвард, которому приказано было помогать этому очкарику, практически постоянно нянчился с Ниной, дочерью Шутакера. Этот парень был по-настоящему помешан на алхимии и вообще плевать хотел на малютку, так что помощь Эдварда была весьма кстати. Тем временем я просвещал молодого адепта фури-фетишиста о том, какая должна быть истинная и самая совершенная форма химерологии. Ага, давал ему тонны трансмутированной из воздуха хентай-манги с зверодевочками. Ну а чё, я что, зря 50 лет убил, изучая всякие искусства, включая живопись? А шаблоны и хентайные фетиши — это не то, что для меня тяжело вспомнить, хотя зря я ему хентай с инцестом напечатал. В общем, приключилась беда. Повезло, что Шу был лютым поклонником милфочек, и перед тем, как трахнуть свою дочь, превратил ее в двухметровую перекачанную амазонку, которая, смущаясь папочки, воспылавшего желанием ее покупать в ванночке лично, развалила его тушкой стену во двор. К счастью, юное очкастое дарование выжило и в итоге смогло найти неофита в пути фуриёбства, чтобы выполнить пятилетку Аместриса по трансмутации человеков в богомерзких фурий. Нина же не растеряла своей любви к паре братишек Элриков и в итоге стала сучкой Альфонса. Да они, блядь, нашли друг друга, ибо что у первой, что у второй футы в крови бурлили гормоны, а в голове была весна. Побочный эффект от скрещивания со взрослой собакой. Вскоре Нина ощенилась парой белобрысых щенят, и Альфонс начал постигать все прелести жизни кормильца семьи. Пусть с легким уклоном в зоофилятину, но Нина была весьма хороша в сравнении с те, что было в сериале. У нее были только когти, ушки и хвост от собаки, плюс огромные бонусы к физической силе и обонянию. В общем, полностью успешный образец, причем фертильный и передающий свои черты по наследству. Фюрер был рад и завел себе пару горничных кошкодевочек и секреташу кролика, которая всегда была рада поскакать на фюреру во имя процветания Аместриса. Работа с Элриками не прошла без интересных знакомств, ибо братья были в подчинении у Мустанга, где он там и его вечная спутница Хаукай. С ней было сложно подружиться, но я рискнул проверить ее гены, и по материнской линии она была моим потомком. Пуксти дальним, но псионические гены у нее были достаточно развиты, чтобы пользоваться магической винтовкой и пистолетом. Эта девка была просто помешана на стволах, и когда я для нее создал алхимию из ничего магическую винтовку и пистолет, она тупо набросилась на меня и трахнула. Едва успел в кладовке запереться, ибо трахнуть она меня решила в кабинете своего начальника, который наблюдал за созданием и испытанием винтовки и при этом не стеснялась этого мудака. Как позже оказалось, Мустанг был учеником отца Лизы Хаукой, и после его смерти в обмен на формулу огненной алхимии, которая была вытатуирована на спине Хаукой, пообещал позаботиться о дочери учителя. Сам он, как обычный представитель мужского пола, весьма не против был выебать дочь учителя, несмотря на разницу в возрасте почти в 10 лет. Впрочем, он был не против и ебал много других женщин, совсем не стесняясь Лизы. Так что у девочки было брезгливо-пренебрежительное отношение к Наальнику. Но ей было 29, это же почти 31, на девушке в этом возрасте очень опрометчивы, так что у Мустанга были все шансы обкатать эту кобылку, но не судьба. Я ее оплодотворил и присвоил в СМ равно вой гарем. Трахать ее было весьма приятно, ибо недотраханная девушка, дорвавшись до сладенького, не побрезговала и в попку, и в ротик, так что полуметровая елда успела пропитать ее своими горячими сливками весьма тщательно, прежде чем та залетела, и даже после этого долго питалась одними сливками, пока не родила мне желтоглазую малышку. Вообще, похоже, в эти лет 10 мне придется подумать о новом завоевании мира, ибо оставлять своих дочурок без наследства в виде парочки королевств – это не кошерно. Тем временем Эдвард выбил задание для того, чтобы вместе с Альфонсом развеяться и вообще дать парню отдохнуть от Нины, ибо эта сука заездила молодого Футанари, наплодив ему еще 2 выводка щенков и подарив ему еще 4 дочурок Футанари, ведь только девочек могут плодить. В общем, поняв, что планируется холостяцкая вечеринка, я запаковал в чемодан коньяка литров 20 и навязался к ним хвостом. В итоге проснулся я в какой-то цыганке с розовой челкой, причем цыганка была совсем не против, что ее поимела розоволосая смуглокожая девушка с огромными как голова сиськами и конским необрезанным членом. В общем, она мне сразу понравилась, так что она познакомилась с остальными 6 членодевочками, обитающими в моем мифическом зоне. Хуже было с Эдвардом и Альфонсом, ибо потому как вскоре округлился живот младшего братишки, похоже, что это залет. Ну, я подозревал, что с их крепкой братской любовью и расшатанной на почве гормонов психикой Альфреда он вскоре сорвется, но не ожидал, что это займет так много времени. В общем, Нина теперь еще и Эдварду принесла щенят, ибо оказалось, что беременные членодевочки теряют мужскую силу на период беременности и становятся своего рода импотентами. Гормональный баланс сильно смещается в сторону женской сущности, а член становится совсем крохотным. В общем, не зря я соблюдаю целомудрие дырочек своих мифических зонов. Эдвард в очередной вылазке умудрился обнаружить одного из гомункулов моего старого знакомого. Совсем недавно я осознал, что отец Эдварда — это не то же самое, что и тварь, которая призвала меня в этот мир, создав тело этому гомункулу. Это было сложно, но я осилил матан местных чародеев, хотя и пришлось по пути осознать важную истину: я уже не человек нахуй, я бессмертный дух. И вот это создание гомункулов призывает из пустоты всякую нечисть вроде духов с зачатками разума и самосознания. В случае со мной грохнули целый город на миллион населения, так что понятно, почему меня втянуло в этот относительно слабый мир. Так вот, тот мудак, который втащил меня в эту тушку, зовет себя отец, и он создавал не одного меня. Я это более-менее успешный образец остальной более упрощенной версии, ибо очевидно было, что отец не осилит еще таких сыночков, как я. В итоге всякие грешные гомункулы были еще хуже, чем моя изначальная тушка до того, как я прокачал тело, практикуя ракушики, затем развив в нем волю вооружения и наблюдения. Это было легко, ибо мой фрукт сорвал замки генетического потенциала тушки гомункула, как только мой дух вселился в него. Зная о природе гомункулов, разобраться с гневом было легко. Но мне понравился этот мудак, восставший против отца, так что я просто отпиздил его и отобрал у него его химеру с очень сосательными губками и очень гибкой фигурой. Мартель была химерой змеи человека, потому трахаться могла везде и в любом положении, да и вообще липла к моему горячему телу при любой возможности. А то, как она любит его молочко, заставляет подозревать ее в родстве с кошками. И да, она глотает полуметровый хер до упора, при этом в ее языке есть трубка, соединенная с трахеей, не позволяющая ей задохнуться. С тех пор каждое утро начиналось с того, что я снимал горло Мартель со своего члена. Змея просто не может уснуть, пока не заглотит моего брючного уробороса и не заставит его спустить пару порций молочка ей в желудок. Это была весьма интересная привычка моей новой рабыни, но то, что она откладывает яйца, это уже перебор. Реально. Села в один прекрасный день и выдавила из киски кожистый полупрозрачный мешок, который потом начала закапывать в землю, едва отбил у нее нашу девочку, ибо инстинкты взяли верх над зверодевочкой, и она даже с клыками бросалась на меня. Но потом перебесилась и долго просила прощения, целыми сутками не слезая своим горлышком с члена, высасывая меня, да не до суха не высасывала, но сама не просыхала от моего молочка. Тяжело высосать такую логию, как я. Много девочек собирались или уже осчастливили меня потомством, потому пришлось покупать дом в столице и всех туда тащить. Вскоре дала о себе знать моя ученица, и мне пришлось ползти на Дальний Север, где Оливия пасла пингвинов из-за того, что набирала в свои солдаты Полу и Шварцев. В общем, девочка узнала, что у меня дети, и решила, что пора на пенсию, и лучшим образом уйти получится через декрет. Я по старой дружбе, естественно, был первым кандидатом в отцы ее потомства как представитель древней арийской мапери, сгинувшей с подачи однонга сраного гомункула за одну ночь. Сопли разводить никто не стал. Девочка уже была далеко за 31 и только на стальной воле протянула до 40 лет, не лишаясь девственности. И хотя я говорю 40 лет, это просто ничто для Оливии, ибо она прокачалась на моем молочек из маленького монстрика в весьма матерую тварь, на которую и рейда не хватит. И да, она была вечно молодой сексапильной милфой с хорошо подкачанным телом, с прекрасной фигурой амазонки. Слюнки текли ручьями, и я не устоял перед соблазном высосать молочко из больших молочных сисечек моей ученицы. Я пытался быть нежным, но в ответ меня повалили, оседлали и трахнули так, что я впервые за 50 лет чувствовал, что меня реально высасывают досуха. Месяц дикой ебли закончился закономерным залетом, и Оливия пополнила мой гарем, не пытаясь даже начинать качать права как первая ученица и самая главная самка. Она взамен беззастенчиво начала сосать силички Вайлет и Уинри, которые хоть и давно должны были прекратить давать молоко, все еще давали его очень много. А еще Оливия, как только родила свою дочь, попросила сделать ее членодевочкой, ибо годы службы в армии не прошли бесследно, и она стала бисексуалкой. В общем, ее отношения с Мирой и интрижки с Изуми Кертис не были для меня секретом, потому беременность этих красоток сразу после получения Оливии мясной биты не стало неожиданностью для меня. Ну, я не против, ибо чем больше девочек родят, не тем больше учениц, которых я соблазню, достанется мне в будущем. Тем временем Эдвард нашел себе девушку. Ей оказалась темнокожая девушка без руки и двух ног. У них было очень много общего, вот и потрахались, а залет после одной единственной ночи определил дальнейшее развитие событий. В общем, осквернил он свою чистую арийскую кровь, разбавив ее молочным шоколадом. Но парня можно понять, он уже на братичку членодевочку слазил разок, если срочно не найти постоянную девушку, может одним утром проснуться в обнимку с мустангом или еще хуже, с младшим братиком Оливии. Время неумолимо утекало сквозь пальцы, и одним прекрасным утром я получил новость о том, что в столице произошло крупное сражение с толпой гомункулов, но алхимики их забросали мясом. Фюрер оказался гомункулом, а мустанг зажарил насмерть похоть. Это была потеря потерь, ведь я уже считал ее своей рабыней, но в итоге раз и все просрал. А главное, сам же на неделю заперся с гаремом на траходроме и проебал все события. Этот мир потерял для меня интерес окончательно, и я вернулся к ритуалу, который перехватит все потоки огромного круга трансмутаций, построенного фюрером по всему Анместрису, и, выбрав дату, назначил ее днем, когда я объявлю всех своих девочек женами. Они были уже хорошо обученными и накормленными, усиленными в сотню раз сливками, которые сорвали им предел развития напрочь. Хаки и ракушики они освоили за пару месяцев так же, как и свои мифические заны. Не прошло много времени, как у них начали появляться просветления на пути становления морским дьяволом, но путь был еще очень долог, если, конечно, не вмешается нечто экстраординарное. Собрав всех своих близких и детей, я все-таки активировал круг, используя жизни и души всех жителей Аместриса, чтобы питать ритуал превращения моих женщин и детей в духов дьявольских фруктов. Попутно я пробил стабильный канал к истине. Я не разменивался на мелочи и сходу врезал всей мощью по вратам. Истина исказился, и его белая оболочка осыпалась, демонстрируя гнилые миазмы, струящиеся под его белой скорлупой. Тварь умирала, изливаясь энергией во все стороны, будто решето, но я был беспощаден и рвал ее на клочки. Взрыв энергии душ, накопленной истиной, едва не снес меня к ебеням, но запас в пару тысяч тонн философского камня в теневом хранилище помог направить этот поток на запитку ритуала. В итоге очищенная ритуалом духовная энергия и жизни миллионов жителей Аместриса породили несколько десятков совершенных морских дьяволов, которые унаследуют все мои силы. Однако нам было не по пути, и я, пристально посмотрев на врата с вывороченными створками и осыпавшейся декоративной лепниной, сделал шаг вперед. Моя воля наблюдения уже давно позволяла смотреть на часы вперед в будущее, но о этой херне она говорит только то, что там я исполню свое желание. Я найду путь в мир 21 Говика, где смогу прожить спокойную жизнь обычного человека. Или просто найду то, что желаю всей душой. 21. Меня зовут Такеда Сато. Обычное имя, обычная фамилия. Однако внешность ее обладателя была просто ошеломляющей. Длинные светлые волосы и зеленые, как весенние луга, глаза. Однако азиатские черты все же прослеживались во внешности мальчика 12 лет. Учитель что-то еще рассказывал о том, что этот парень перевелся по семейным обстоятельствам в токийскую младшую школу на 6-м году обучения. Мало кто смог бы связать внезапные перемены в мальчике с таким же внезапным обогащением его проститутки-матери, которая в молодости по глупости попыталась охмурить богатенького Янки. Однако этот пиндос оказался нищим мудаком, который поймал ее и бросил с пузом, укатив в неведомые дали заливать очередной лохушке историю о богатом бизнесмене из Америки. Однако Сато не жаловался ни на отца, ни на мать, которая 10 лет жизни водила домой всяких ублюдков, чтобы сношаться с ними за стеной его спальни. Он был им благодарен за то, что они позволили ему родиться. В итоге к 10 годам тело парня стало достаточно сильным, чтобы перенести мощь мифического зана, и его жизнь круто изменилась. Пара лет, чтобы залечь на дно в горах, попутно тренируя тело ракушики до предела, выжимая генетический потенциал тела и разрушая все генетические замки, и он мог спокойно вернуться и пользоваться псионикой, не опасаясь о том, что мелкие букашки смогут испортить ему его такую желанную, совершенно обычную жизнь. Ага, жизнь очень богатого мажористого пиздюка. Мать завязала с жирными ублюдками, но благодаря промывке мозгов ее тело теперь в полном распоряжении Сато, и не то чтобы она не извлекала из этого пользы, ведь пропитка молочком ее сына позволила ей сбросить последствия 10 лет очень разгульного образа жизни, избавиться от никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости. Да и вообще мать ходит счастливая и светится, не жалуясь на то, что ее нимфоманская натура не удовлетворена ее маленьким сыном. Вообще Сэйко Такеда очень хорошая мать, ибо даже несмотря на свой образ жизни, она все еще педантично заботилась о своем сыне, несмотря на то, что ее жизнь из-за него была вовсе не легкой. Она ни разу не упрекнула его за это, хотя, может, сыграла роль то, что с самого рождения ребенок был весьма послушен и не создавал проблем своей очень занятой клиентами мамочке. В общем, у них было взаимное уважение, и если бы не куча зависимостей, Сато не использовал бы псионику, чтобы ломать мозг своей матери об колено, попутно перенаправляя все ее либидо на самого себя. И да, тело его матери было девственно чистым и полностью обновленным ваннами горячих сливок, наполняемых его логиями и пропитанными свойствами слез принцессы гномов из Дрессрозы. Так что можно сказать, что она будто и не перетрахала несколько тысяч всяких случайных мудаков за всю свою весьма насыщенную жизнь. Так что брезгливости ни поцелуи, ни киска с попкой его шлюхи-мамаши у Сато не вызывало. Однако жить в том же городе они не могли, потому сломав мозги парочке маменькиных знакомых и уничтожив весь компромат на нее, он создал новые личности им с матерью, даже не заморачиваясь сменой имени, и также не сильно заморачиваясь поручил парочке людей вывести через офшоры несколько миллиардов йен со счетов мафиози, чтобы затем создать в швейцарском банке счет какого-то деда, которого должны были отключить от системы жизнеобеспечения, чтобы потом дорисовать документы мертвого отца Сата, который приходился этому деду единственным сыном. Таким образом, законное наследство тупо падает со швейцарского банка на голову его опекунши-шлюхи-мамаши. Так и роился тот, кто предстал перед кучей подростков в образе загадочного принца-полукровки. В общем, популярность парню была обеспечена просто с порога. Репутация новой личности мамаши была кристально чиста, у нее даже были корочки с образованием, и вообще она закончила получать второе высшее всего 2 года назад, но из-за внезапного наследства вместо работы решила уделить время воспитанию сына. С такими данными к нынешнему времени, старт его новой жизни можно считать маленькой неприятностью. Жаловаться на жизнь в его положении – это создавать себе плохую карму. Вероятно, его новое рождение отчасти было результатом уничтожения Аместриса, но это была промышленно развитая страна, которая грожала правлению его законным наследником империи в виде многочисленных монархов. Да и обещал же он отомстить отцу за то, что тот убил его дети, которые правили в Аместрисе, чтобы возвысить фюрера. Вот так, опосредованно стерев все наследие этой твари, он и отомстил. Кроме того, он превратил в себе подобных всех своих рабынь и их детей, так что с Аместрисом его больше ничего не связывало, кроме кровного долга за потомков, которых местные революционеры пытали и насиловали несколько недель, прежде чем казнить на площади, заполненной жаждущими свободы гражданами. У всего есть цена, и за пару десятков дед свободы они поплатились душами и жизнями. Но все это жалкие оправдания, ибо он высшее существо, и любой беспредел, который он устроит, будет правильным, ибо, как показала жизнь, правда на стороне того, у кого есть сила ее отстоять, а те, кто падут, просто будут забыты, став ступенькой и ресурсом для сильных. Однако, вернувшись в этот мир, 21 го века Сата был полон намерений вести максимально лишенную сверхъестественной хуйни жизнь, и будет использовать свою мощь только чтобы обеспечить себе эту самую тихую обычную жизнь. Однако это не мешало ему на уроках физкультуры демонстрировать сверхчеловеческую силу своего тела, которая, конечно, была сильно ограничена несколькими печатями на его душе и энергетике, которые можно снять, просто перестав их питать энергией или отключив вручную. Но даже с этой долей процента его силы, эта мощь выше любого олимпийского атлета-рекордсмена. Спортивные успехи и внешность были дополнены безупречными оценками на предметах, которые Сао очень прилежно учил. Он не знал японского языка, да и вообще мог припомнить разве что математику со своей прошлой жизни, так что учиться грамоте пришлось с нуля. Но с псионически развитым одаренным мозгом нужно постараться, чтобы что-то забыть, так что учеба была весьма легкой. Межличностные отношения, в свою очередь, не блистали чем-то экстраординарным. Парень был гением и заслуженно смотрел на остальных парней в классе как на говно, однако на девочек он смотрел с некой оценкой того, во что их фигурка превратится через парочку лет. Но это не значит, что он не пробовал их прямо сейчас. И это было очень легко — развести малолетку на оральный чекс, имея при этом внешность принца из сказки. Первой жертвой стала Кокон Эрин. Ее он съел с превеликим удовольствием и обучил, как правильно добывать его молочко. Тоже сделал с ее подругами. Дальше настала очередь тройняшек Мицуда, которые были совсем не против попробовать взад, и он их сделал своими анальными сучками. Все их бесстыдные сношения в школе после уроков и в отдельных кабинетах на перемене он сохранял в тайне не только от учителей, но и от остальных девушек, бессовестно отводя глаза своей псионикой. Что там говорить, если девушки иногда лезли ему под парту и начинали делать грязное дело посреди урока. Однако все хорошее рано или поздно кончается, и когда в конце 6 класса их пути должны были разойтись, девочки подарили ему свою девственность без какого-либо давления с его стороны. В общем, он им обеспечил приятный первый раз, хорошенько измотав каждую из них на выпускном младшей школы. Средняя школа была полна ярких воспоминаний. Особенно запомнился парень, что на последнем году болел чуть не болезнью. Он носил весьма выделяющийся шмот вроде перчаток без пальцев и плащей, и беззастенчиво орал смущающую чушь про магию и запечатанную в нем силу. Из него, наверное, получится отличный актер. Тем временем Сато занялся сексом с каждой девушкой из выпускного класса на своем первом курсе, потом занялся сексом со всеми выпускницами, включая Батанши Задродж с жирухами выпускного класса на втором куре, ибо осознал, что нет некрасивых лоли, есть просто недостаточно сперматоксикозные подростки, а у него сперматоксикоз достиг пика. Он даже учительниц до 40 лет перетрахал и дома не слазил со своей мамули. Что тут сказать? 14 лет стукнуло. Далее еще хуже, ведь в выпускном он перетрахал уже всех младшей курсниц. И вообще был весьма доволен собой, когда покинул среднюю школу, не оставив без внимания ни одной девушки в школе, несмотря на их возраст. В общем, максимально выжимал то, что могла ему дать его совершенно обычная жизнь. Особенно ему в средней школе запомнились троица сестер Минами, каждая из которых была, помимо того, что красавицей, так еще и очень яркой личностью. Они узнали, что он мутит со всеми тремя, и в итоге все трое, соревнуясь с друг другом, трахали его в любом месте и при любой возможности. Так же, как и с Коконой и сестрицами Мицуда, он решил поддерживать с ними контакт и трахаться на летних каникулах. Помимо этого, он регулярно выделял им по 1 000 000 йен на карманные расходы, отчего даже родители девочек были совсем не против таких отношений. Японский менталитет очень странный, в общем. В старшей школе он тоже методично перетрахал всех своих одноклассниц и старшекурсниц фактически до конца первого месяца обучения, и тут уже пришлось что-то делать, ибо скука была его злейшим врагом. Вот он и перевелся в школу, где были весьма особенные ученики, но в сравнении с ним просто обычные подростки со странными хобби. Для могущественного духа вроде Сато вообще было сложно найти странных, по его мнению, людей в этом маленьком мире, но он справился. В новой старшей школе были такие уникальные твари, как Геру и хулиганки. Вообще, хоть Сато прожил 18 лет в этом мире, изучая японскую культуру, смысла в том, что девушки загорают в солярии и красят волосы в светлые тона, он пока не видел. Хотя где-то в мозгу скреблось чувство, что они это делают, чтобы быть похожими на блондинок из американских фильмов и сериалов 90-х. Но они делают еще много других очень стрёмных вещей. Например, они регулярно насиловали Сато Такиду. И это не шутка. Однажды две весьма безбашенные геру задержались после уроков и, выгнав из класса помощника Сато по дежурству в классе, зажали его. Да он был ростом всего 150 см и выглядел очень женственно, так что казался легкой добычей, особенно для прогульщиц, которые не ходят на физкультуру и не видят его сверхчеловеческие результаты. Так вот, зажали его и начали хватать за задницу и член. Он был слишком ошарашен и не понимал, что происходит, и очнулся тогда, когда одна из девушек уже начала отсасывать ему член, а вторая снимала это на телефон. Черт, какой же он огромный. Ранка, я боюсь, что не смогу. Юкан, я же видео снимаю, никаких имен. Блин, придется все снимать заново. Стой, он уже кончал, глоть. А во, у тебя живот раздулся, прекращай, а то лопнешь. Стой, дай мне попробовать. Смуглая блондинка с кари подвинула подругу и, перехватив головку Сато своим ртом, тоже начала, захлебываясь, глотать его сливки. Сато же в это время охреневал от наглости этих животных, однако посчитал их достаточно забавными, чтобы подыгрывать им. Далее начался шантаж, и девочки выбили с него 10 тысяч йен. Дешевенькие они, он на своих бывших тратит раз в 100 больше. Но позже выяснилось, что они будут доить его каждый день, так что все ровно дешево получалось. Ведь за двоих в течение месяца он платил около 250 кусков йен. Так что помимо того, чтобы играть в жертву хулиганок, он решил прокачать девочек, подогнав их физическую форму на уровень лейтенанта дозора. Может показаться, что это мало, но они от груди жмут около тонны и стометровку пробегают за 3 секунды. В итоге девочки прохавали, что вдруг стали суперсильными, и связали это событие с ненормально вкусной и ненормально огромными объемами молочка Сато. Потому они привели свою подругу, чтобы напоить ее. Ютакигава была старшеклассницей из соседней школы, но была одноклассницей из средней школы Ранка Хандзё и Юкана Ями. Идея того, чтобы сожрать волшебную сперму их одноклассника, не нравилась ей. Госогнутый Ранка Лом был очень внушительным аргументом, чтобы хотя бы взглянуть на этого парня. Пиздец, он милый. Пробормотала рыжая смуглая девушка, остолбенев, смотря на Сато. Ранка тем временем схватила его за руки, а Юкан и начала освобождать его прибор от штанов, как делали это уже несколько раз до этого. «Сато, сегодня мы решили сделать тебе подарочек и познакомить тебя с нашей подругой из соседней старшей школы. Тебе придется платить ей тоже, но ведь отсос троих старшеклассниц ведь стоит того, как ты думаешь». Сато закивал головой, но видно было по его растерянному взгляду, что он едва ли рад, что его теперь будут насиловать три голодные шлюшки. Ю хоть и было немного жаль этого милаху, но его огромный член уже был в боевой готовности, заставив девушку сомневаться в том, кто здесь будет жертвой, но в итоге парень был слишком милым, и она хотела увидеть его лицо, когда она будет истязать его член своим язычком. Сато за его актерскую игру мог бы получить порно-оскары, если бы видосики с телефона Ранка попали бы в интернет. Он давал девочкам все, начиная от чувства контроля до милых реакций и гримас запуганного хулиганками мальчика. Ранка и Юканы вместе с Ю наслаждались его спермой весь первый курс, попутно пользуясь своей сверхчеловеческой силой, чтобы разбить несколько банд школьных хулиганов и захватить власть в районе. Их стали называть в местных кругах «Триблиди». 22. Выйдя за дверь, Сато снова проверил табличку. Нет сомнений, это мужской туалет. Он вернулся, оценив сидящую на корточках пышногрудую загорелую блондинку, выставившую на показ свои розовые трусики. «Слышь, парень, ты будешь так и дальше глазеть или поздороваешься? Ну, здравствуй, Кёка Шрейши. О, так ты знаешь, кто я? Тогда дело будет проще. У меня закончились деньги на телефоне, потому я трахну тебя, а ты мне скинешь на него деньги. ХМ, одноразовая акция? Эх, я вообще трахаюсь не ради денег, а ради искусства, так что в следующий раз можешь подходить бесплатно». Сато брезгливо поморщился, ибо знал, что она конченая нимфоманка, с которой даже Ракно и Юканы не общаются, боясь связаться с совсем уж конченными отморозками. Но он хотел себе обычную жизнь старшеклассника, а при его бабках он мог позволить себе платить школьницам проститутка, тем более она идиотка, которая несколько раз оставалась на второй год, и ей уже около 20 лет, так что с законно проблем не будет. Впрочем, с 18 лет ни Миранка и Юканы тоже все в порядке, это ведь уже не средняя или младшая школа, да и в Японии дегенеративные законы позволяют секс по согласию с 13 лет. Но будучи нашим человеком, Сато все еще ссылался в первую очередь на ум здорового человека. Есть встречное предложение. Я хочу тебя целиком. Ты станешь моей собственностью. Моим питомцем, которого я обеспечу всем, чего ты пожелаешь, а ты взамен обрабатываешь мой член и только его. Никаких подработок и благотворительности на стороне. Сато был щедр, ибо просканировав ее своим хаки наблюдения, понял, что она была еще не слишком пользованной и вообще весьма аккуратной. Следы чужой энергетики не пропитали ее, так что скорее всего она всегда пользовалась презервативами во время секса со своими случайными партнерами. Такая чистоплотность девушки удивляла и радовала Сато, напоминая ему о его матушке, которая в детстве, еще не скатившись во все тяжкие, еще цеплялась за остатки своей гордости и тратилась на презервативы, чтобы не заделать своему сыночку братика или сестричку. А позже подруга посоветовала ей контрацептическую спираль. Да и та же сволочь подсадила его мамашу на кокс. В общем, Кёка напомнила ему молодую мать, потому он подсознательно желал позаботиться о ней. Эх, предложение очень заманчивое, но что такой мальчик, как ты, может предложить такой девушке, как я, чтобы компенсировать мои лишения помимо денег? Я же говорила, что делаю это ради искусств. Охренеть, что это за монстр. В общем, теперь у Сато была содержанка, которая на пару с матерью заботились о его домашнем уюте. Сайка очень нравилась Кёка, и они нашли очень много общих тем, вертящихся вокруг члена Сато и мастерства постельных утех. В итоге Сайка не раз демонстрировала Кёке то, что она не только мужиков обслуживать умеет, да и вообще расширила горизонты молоденькой куртизаночки. В школе тем временем начался переполох, ибо кто-то выложил видосик того, как Ранка развалила скворечник какому-то очень авторитетному уличному бойцу, который решил устроить беспредел в районе школы, где училась Ю Такигава. Также вскоре был выложен бой Такигавы с каким-то каратистом, где девочка, несмотря на недостаток мастерства своего карате, задавила противника грубой силой, схватив здоровяка весом в 3 раза больше себя и шлепнув им об асфальт как Халк. Ага, 5 раз подряд. Далее не прошло пары дней, как Юканы тоже прощупали и выложили видео, где она жестоко избивает вооруженного ножом якудзу. Прозвище «Триблиди» вскоре прогремело на все Токио, и им стали бросать вызовы уже более авторитетные бойцы, что заставило девушек искать школу боевых искусств, чтобы отточить навыки мордобоя. «Рюрюдзенпаку, говоришь?» – дергая глазом, переспросил Сато, когда Ранка тащила его вслед за собой. «Ага, говорят, что они даже с такого хлюпика, как ты, сделают мастера боевых искусств, вот мы вместе и решили записать тебя». Сато понял, что его спрашивать о том, желает ли он тратить свое время на это, никто не станет спрашивать. Вообще такая властность его игрушек весьма бодрила древнего дьявола в теле подростка, потому он всячески потакал этим извращенкам, позволяя им наглеть еще больше. И да, он покорно пошел следом за этими озверевшими от вседозволенности самками и покорно вступил в Рюдзинпаку. Результаты тестов новых учеников поразили мастеров. Тела школьниц были развиты на уровне Апачия или даже, возможно, самого Фурингзихайта. Но больше всего ужасал забитый парнишка, которого эти монстры притащили с собой будто плюшевую игрушку. Этот парень с длинными золотыми волосами был вылитый Миу Фурингзи в возрасте 12 лет. Старик взял кровь на анализ и в шоке осознал, что мать этого парнишки приходилась ему внучкой. В молодости он часто грешил блудом и как-то не особо задавался вопросом, что случится дальше с девушками на одну ночь, которых Ок менял каждую ночь. Естественно, о контрацепции он даже не задумывался, ибо 100 лет назад, во времена его молодости, презервативов никто своими глазами не видел. Обретя правнука, он взялся за его обучение всерьез, проигнорировав его мать, которая оказалась весьма падшей женщиной. Да, некоторые люди, несмотря на все старания и псионические способности Сата, все же могли откопать тайны прошлого его семьи, и его прадед оказался одним из таких. Но самого Сата старый пердун за блядский образ жизни не упрекал, а лишь смахивал слезы гордости и называл его мужиком. Тем временем пришло время познакомиться правнучку с мастером меча Косакой Сигуре. Однако они совершили ошибку, пытаясь сделать из этого испытание парнишки, ибо тот случайно выпустил немного намерения меча из своего тела и рассек им Сигуре от макушки до копчика. Повезло, что его намерение меча было не менее извращено, чем хозяин, и принципиально не убивало женщин, пока сам хозяин этого не пожелает осознанно. Так что Сигуре осталась живой и здоровой, сверкая голой задницей и сиськами и переваривая то, что только что произошло. На следующий день она на коленях просила Сата взять ее в ученики, что вообще не было проблемой для Сата, и он преспокойно начал трахать мастерицу меча, пропитывая ее концентрированной мощью своего фрукта, усиленной в 100 раз. Не прошло и месяца, как Сигуре освоила разрубание людей без вреда самим людям, отчего Маккинси парочку раз оконфузился, обдристав свои пожилые ляжки. Ибо нехуй посягать на самок ее мастера своей пошлой фотокамерой. Троица Геру тем временем решила перевестись в школу к Миу Фурингзи, которая стала им лучшей подругой за первые 2 месяца обучения боевым искусствам. Сата, естественно, не спрашивали о том, чего он хочет, и потащили подавать документы за компанию со всеми, отчего парень, естественно, не стал отказываться, пытаясь выжать со своей совершенно обычной жизни максимум, включая неожиданные переводы в другие школы посреди учебного года. Сайка, естественно, была не против сменить свою старую люксовую квартиру на новую ближе к школе сына. Кёка вообще смирилась с ролью питомца и просто без вопросов переехала к нему, сменив при этом школу, чтобы Сата на перемене иногда задирал ей юбку и драл ее в киску как суку. Ранка и Юканы, в свою очередь, оказались на удивление целомудренными девочками, которые оказались еще и девственницами. Они до этого в средней школе отсасывали парочки милых мальчиков, и в случае с Сата они просто не могли устоять перед соблазном вспомнить молодость и похулиганить с милым мальчиком, вот и зажали его, рассчитывая на парочку ничем не обременяющих их интрижек. Сам Мата тоже не спешил переводить их отношения в более тесное общение, иногда радуя девушек оральными ласками в благодарность на их отсосы. Но сами они больше были заинтересованы его сливками, которые подсадили их не хуже наркоты, сделав их зависимыми от члена Сата с той лишь разницей, что вреда здоровью не было, и даже наоборот, они становились сверхчеловеками с каждым литром сливок, приближая свое тело к настоящей пуле непробиваемости за счет упругости и прочности их плоти, а не каких-то трюков вроде тиккая и хаки вооружения. Но настал день, когда доверие Сата к этим шлюшкам выросло настолько, что он преподал им методы тренировки ракушики и воли. Правда, двигались они в этом деле весьма неспешно, попутно перенимая науку 6 мастеров Рюдзинпаку. Миу Фурингзи была очень заинтересована в своем неожиданно объявившемся племянничке. Как минимум, она, не стесняясь, жамкала его как плюшевую игрушку, несмотря на то, что он был по факту на 2 месяца старше ее. Однако никаких извращенных намеков девочка не делала, чисто упиваясь внешней красотой и милотой мальчика, который выглядел максимум на лет 12, несмотря на то, что его мышцы и плоть были, наверное, прочнее стали и бетона. Сата тоже отвечал Миу только платонической любовью старшего брата к младшей сестренке. Однако это не устраивало одного старого пердуна, который хотел очистить гены своей родословной в потомках внучки. Хотя он это делало совсем ненавязчиво, но Сато, блядь, читал мысли этого старого сводника своей псионикой. И когда Маренка внезапно воспылала интересом к его персоне, для нее не было загадкой, чья волосатая морда в этом виновата. В общем, китаянка хотела размножаться с сильным самцом из кругов боевых искусств, а то, что этот самец выглядел как концентрированный кавай, было только жирным плюсом. Так что когда эта извращенная кошка прокралась ему в постели, тупо оседлав его член, изнасиловала, он наслаждался своей совсем обычной жизнью и полностью наслаждался ситуацией и девственной киской этой девочки. Ну а хули ему еще делать, когда красивые девушки тупо садятся ему на член сами? Он же не совсем нормальный, и чтобы превращать любую подобную ситуацию в комедию и в итоге до 40 лет оставаться девственником. Тем временем слава о трех бледях распространилась за пределы района, и ими начали интересоваться бойцы из соседних школ. Так однажды к ним перевелась рыжая стриженная под мальчика высокая девочка, которая сразу записалась к МИУ в кружок гимнастики и показала весьма впечатляющие навыки. Ютакигава сразу с ней сдружилась, и в итоге они подрались. Маки Айкава огребла неебических люлей, но Сато был рядом и смог спасти ее от переломов всего тела и лица при помощи того суррогата алхимии, что он изобрел на основе своих дьявольских фруктов. Обе девушки даже не поняли, что произошло, лишь были рады, что никого в реанимацию ложить не будут. Однако Маки втюрилась в Сато. Принц, который таинственным образом спас ее от инвалидного кресла, запал ей глубоко в сердце, потому когда Ю предложила подруге поделиться ее парнем. Сначала Маки охуела, а потом задумалась и кивнула, понимая, что предмет ее воздыхания уже занят, и лучше вместо конфликта с новой подругой пойти, пусть на весьма извращенный, но компромисс, сохранив их дружбу и сблизившись с ее парнем на легальной основе. В общем, Маки тоже начала сосать Сато и получила мощный буст к своим тренировкам за счет разрушения ограничений ее тела и физиологии. Вообще подобное можно достигнуть в мире One Piece за счет поедания мяса морских королей, но в этом немагическом мире только член Сато был единственным путем к сверхчеловеческому телосложению за счет пожирания его спермы. Но не все так легко, как кажется, ибо если его сперму каким-то образом сожрет мужик, он станет футанари. Вот такая хрень с этими дьявольскими фруктами. В Рюдзинпаку Маки приняли весьма тепло, одна Миу начала подергивать глазом, видя, как вокруг ее любимого племяшки появилась очередная охочая к его телу извращенка. А сама тем временем завидовала тому, что ее подруга Ренка уже стала женщиной, при этом забравшись в постель к, наверное, самому любимому мужчине в жизни Миу. Ну, дед сильно сдал свои позиции, когда позволил еще одной шлюхе посещать Рюдзинпаку, хотя было очевидно, что она жаждет только одного – ее племяшку Сато. Ни для кого не стало неожиданностью то, что вскоре Миу втащила Сато на горячие источники, ничуть не стесняясь раздела себя и парня до гола. Реакция на тело Миу парня была однозначная, и хитрая тетенька взяла быка за рога, влезая на него верхом и таким образом превратившись с девушки в женщину. Однако, распробовав член своего племяшки и огромный прирост эффективности тренировок от стократно усиленных горячих сливок, Миа на пару с Ренкой и Сигури стали постоянными клиентами в постели Сато. Четыре подруги, последняя из которых стала Маки, тем временем вовсю увлеклись уличными боями и уже совсем не смущались бить морды всяким фрикам на камеру. Это дело, очевидно, покрывалось какими-то авторитетами из Якудзы и различными политическими силами, ибо копы совсем не реагировали на беспредел, творимый школьницами. Не успели они заметить, как настало время летних каникул, и девушки вытащили Сато на пляж. Мать и тёка, естественно, не могли лишиться члена Сато на такой долгий срок, потому они вскоре познакомились со всеми игрушками, павшими перед очарованием мелкого монстра с большим монстром в штанах. Никаких разборок девочки на глазах Сато не устраивали, но очевидно, Сайка как мать поставила остальных сучек раком, и не исключено, что делала это буквально, ибо была бисексуалкой, и девочки были весьма приятны ее глазу. Так что вскоре все девять шкур, включая Сигури, Миу и Ренку, стали очень послушными девочками, а четыре хулиганки и до этого были весьма милы с мамочкой, в которой узнали очень опытную хищницу, превосходящую их не только возрастом, но и опытом и силой, которую она насосала за годы тесного общения с сынишкой. Позже подключились к отдыху тройняшки Мицуда и сестры Минами вместе с Коконой Риной и ее подругами. Они уже успели познакомиться на прошлых каникулах и не сильно удивились тому, что их парень успел удвоить количество своих содержанок. Однако новость о том, что Сато платит им по 1 000 000 в месяц, сильно шокировала троицу хулиганок, которые сосали за гораздо меньшие деньги. Тем более, что его старым одноклассницам не приходилось для этого делать что-то сверх того, что они трахались с ним на выходных, и то иногда не больше раза в месяц. Справедливость была восстановлена силой четверых злых хулиганок, которые изнасиловали ротиками своего плюшевого мишку с полуметровым хером, и все подруги, включая Мюренку и Сигури, стали получать содержание по 1 000 000 йен в месяц. Ну, Сата денег не жалко, он в свое время прилично выгреб из закромов и тайников ублюдков, что эксплуатировали мать. Так что девочки перезнакомились и в общем провели летние каникулы с пользой. Сата тем временем понял, что этот мир не так прост, ибо когда он проверял русалочьи гены из One Piece, ныряя на глубину и дыша водой вместо воздуха, его начало спасать от утопления представительницы местной ксенофауны. 23. Сата сидел напротив мужика с порезанным лицом и лениво моргал, ожидая, что же родит этот колоритный представитель местной ксенофауны. «В обычном случае я бы тебя прирезал». Сата откровенно зевнул, чувствуя, как 1,5 дюжины сверхчеловечески сильных девушек в соседней комнате внезапно подобрались в любой момент, готовые ломать стену из бумажных перегородок и наносить увечья старому земноводному. Однако земноводный, не осознавая, что только что прошелся по грани жизни и смерти, продолжил. «Однако моя дочь решила пожертвовать собой, чтобы сохранить тебе жизнь. Моя воля бы, и я бы тебя утопил в заливе Сита еще вчера. Но я не хочу обрывать жизнь, спасенную моей дочерью, потому ты на ней женишься». Сата очень медленно моргнул, пожал плечами и кивнул. Старик, видя, какие стальные шары у его будущего зятя, дернул глазом от раздражения и, обернувшись, посмотрел на десяток свирепых якудза, некоторые из которых выглядели весьма колоритно со всеми этими шрамами и татуировками. Затем с сомнением посмотрел на женственного паренька с длинными золотыми волосами, которые могли соперничать в красоте с волосами его дочери, и его глаз снова дернулся. «Ладно, сопляк, я оставляю заботу о моей дочери тебе, но за вами присмотрит моя доверенная телохранительница». Он достал из кармана ракушку и передал ее Сата. Тот, приподняв бровь, посмотрел на маленькую размером с ладонь женщину, что вылезла с ракушки и по-хулиганчке зыркнула на него, сплюнув ему на ладонь. В этот миг же эту мелочь пронзило убийственное намерение, которое нарисовало ей картину того, что ее вместе с ракушкой раздавило в кровавое месиво, и она упала на колени, не в силах пошевелиться, пока ее босс что-то заливал этому чудовищу в человеческом облике о том, чтобы его дочурку до свадьбы ни-ни, ибо его ждут после этого пучины залива Сита. Старый земноводный хмырь покинул резиденцию этого монстра, не осознавая, что маленькая русалочка-киллер молилась богам моря, чтобы ее не бросали наедине с этим монстром, однако ее молитвы слышал только морской дьяволю. Переведя безразличный взгляд на мелюзгу на его руке, он сказал: «Слежи это с моей руки». Мелкая русалка не сразу поняла, что от нее хотят, но вскоре ее взгляд остановился на плевке, что она оставила на руке монстра, ведя себя до безобразия нагло и дерзко. Она, не вставая с коленей, подползла и начала вылизывать ладонь монстра. Тот с теплом во взгляде смотрел на послушную игрушку, которую ему подарила старая уродливая земноводная. Вспомнив о парочке фруктов, Сата начал уменьшаться до тех пор, пока не стал на голову ниже мелкой русалки из ракушки. «Ты очень послушная девочка, потому я тебя не буду наказывать, а награжу. Соси». Он спустил штаны, показав внушительный хер, заставив глаз перепуганной русалки дернется. «Он все еще большой. Соси». Русалка послушно подползла на коленях и начала ублажать монстра таинственным образом, уменьшившим свое тело до ее размера. Она увлеклась и, вскоре уже напившись молочка своего нового хозяина, стала примиряться своей киской к его члену. Насадив свою дырочку на оглоблю Сата, она довольно замурчала и начала резво скакать на нем верхом. Этот мальчик предстал перед ней в совсем другом свете, когда она узнала, какие вкусные у него горячие сливки, и теперь она думала не о защите своей молодой госпожи, а о том, как не дать ей узнать о вкусном молочке ее жениха, ибо придется делиться. Взрыв в ее матке вскоре вовсе отрубил любые мысли, кроме жажды наполнить свою матку еще большим количеством молочка ее нового хозяина. Малютка трахала Сата весьма увлеченно, но вскоре выдохлась. Тогда-то Сата и внедрил в ее сердце зан, который превратил ее в членодевочку-волшебницу. Он вначале думал внедрить фрукт, меняющий рост этой русалочки, но передумал, когда понял, что она помешалась на его члене и сливках, став конченной нимфоманкой. Он еще в мире One Piece знал, как тяжело справляться в одиночку с толпой голодных извращенок, потому решил сделать из этой русалки молочный завод, который будет подкармливать его девочек, пока он далеко от них. Позвав хулиганок, он указал им на голую девушку с маленьким членом вместо клитора и сказал, что они могут играть с ней. Тёка была первой, кто набросился на русалку, но вместо того, чтобы сосать ее член, она на него села и начала трахать ошеломленную русалку, которая была ошарашена удовольствием, что приносил ей новый орган, и, обняв Тёку, начала ее остервенело трахать в экстазе от новых чувств теплой тугой дырочки, обволакивающей ее член. Не прошло много времени, как эта девственница обкончалась прямо в матку Тёки. Сато смотрел на это с неким интересом, ожидая того, как его девочки отреагируют на такой подарок. Маренка стала следующей, кто оседлала девушку, однако она еще и увлеченно играла пальчиками в киске футанари русалки, потому вскоре она снова выстрелила, заполнив своими сливками киску Маренки. Затем эта извращенка повалила Миу и заставила вылизать из нее сперму русалки, которую уже начали трахать остальные хулиганки, а Сигури, надев страпон, долбила ее в киску. Позже Маренка попросила у Сато наколдовать ей член, чтобы она могла трахнуть Миу. Сато понял, что его девушки в общем были готовы к новому уровню секретов своего возлюбленного, потому дал им несколько мифических зонов футанари волшебниц. Так что теперь, когда девочки увлечены новыми игрушками, у него появилось свободное время, чтобы завести еще пару похотливых рабынь, и как только они вернулись в школу на второй курс, то он начал присматриваться к одноклассницам и старшекурсницам в поисках кандидаток в секс-рабыни. Однако прежде чем он успел осмотреться, к нему в класс перевелась Сито-сан, та самая русалка, которая должна была стать его невестой. Вслед за ней в его класс перевелась ее двоюродная сестра Идама и Луна. Эти две яркие девушки затмевали всех остальных одноклассниц своим постоянным шумом и возней вокруг Сато. Однако как только они узнали, что тот пропадает в Рюдзинпаку, тренируясь у своего прадеда всяким ниндзя штучек, они тоже воспылали желанием совершенствовать свое мастерство меча и рукопашного боя. Увидев новую сторону этих девушек, Сато все же уделил им внимание, и несмотря на старания улитки футанари тезки Маки, он их трахнул. Девочки после хорошенького пропитывания двух рыбок он изучил их магическую трансформацию и обнаружил в этих русалках свои гены, точнее гены своей дочурки. Примерно 3000 лет была рождена его внучка, которая стала прародителем всех современных русалок. Это было облегчением для Сато узнать, что одна из его дочерей потопталась по бабочкам прошлого этого мира, и кроме этих земноводных сверхъестественных ожидать, наверное, больше не стоит. Пропитанные русалочки вдруг оказались его потомками, и Сато решил позаботиться о них, не переставая их трахать и наполнять их дырочки своими горячими сливками. С тех пор тренировки девочек многократно увеличили свой эффект, и они начали постигать боевые искусства семимильными шагами. Наконец-то, вытрахав дурь из рыбок, Сато получил возможность познакомиться с девочками в новой старшей школе, и узнав о такой организации малолетних преступников, как Рагнарёк, он был просто обязан трахнуть всех девочек из нее. Решив начать с конца, он нацелился на Кисару. Девушка была сильна в тхэквондо и больше ничем не выделялась. Она даже не была ровней любой из четырех хулиганок Сато. Впрочем, свою долю внимания и славы она заслужила своими кулаками и ногами, распинав всякое отребье на пути к восьмому месту в рейтинге Рагнарёка. Девушка во время наблюдения за ней показала себя неравнодушной к любым кошачьим атрибутам, потому Сато просто надел ободок с кошачьими ушками, прежде чем показаться ей. К несчастью, его заметила в нем Миу и утащила его в кладовку, где очень страстно трахнула его, мурча при этом не хуже какой-то кошки и вжимая голову Сато в свои огромные буфера. К вечеру, когда Миу слезла с него, Сато уже как-то расхотел искать и домогаться к какой-то хулиганке. Он пошел домой, где куча членодевочек устроили оргию. Он, конечно, хорошо выдрессировал их и был уверен, что они ему не засадят. Но вид сосисок его всегда нервировал, так что он держался от них подальше, пока они не наиграются своими членами. Кроме них еще оставались две русалочки, так что, затащив их в ванную, он превратил их в хвостатых полурыбин и тахнул их в их складочку ниже пупка. Девочкам понравилось такое разнообразие в сексуальной жизни, и они часто тащили Сато вместе купаться. Однако незаконченное дело с Рагнарёком вынудило Сато все-таки надеть кошачьи ушки и пойти совращать Кисару. Встретившись взглядом с Сато, восьмая в Рагнарёке сразу вся поплыла, а когда он взял ее за руку и потащил в укромный уголок, и вовсе потеряла всю волю к сопротивлению. Ее джинсы с оторванной штаниной были удобны тем, что их модно было сдвинуть в сторону и, оголив киску, вонзить в нее свой огромный член. Девочка пищала, но вид ушастого Сато заставлял ее игнорировать весь дискомфорт огромного члена, растягивающего ее узенькую дырочку. Волна обжигающего тепла, взорвавшаяся в ее матке, заставила ее мощно кончить, пока ее животик раздувался от огромного количества спермы, излившейся в ее киску. После киски Сато растянул ее попку, натянув маленькую хулиганку на свой толстый ствол. Кисара вскоре привыкла к огромной мясной дубине в заднице и сама начала подмахивать попкой, насаживая ее на ствол сата. Обильные излияния в попку Кисары позволили очень быстро пропитать ее молочком и сломать ее генетические замки. С этих пор она вполне может стать сверхчеловеком, но при подпитке от сата она это сделала бы в 1000 раз быстрее. Потому после горячего секса перешло время для более нормального знакомства с этой девочкой. Она оказалась очень полезной в изучении структуры Рагнарёка, в частности девушек, состоящих в нем. Подручная седьмого номера Лаки сразу отпадала, ибо она была испорчена этим мудаком, который драл ее словно шлюху в любое свободное время. Он, конечно, не против девушек с опытом, но не трахал шлюшек, состоящих в отношениях со всякими отморозками и готовы всадить нож в спину в любой момент по приказу своего бывшего. Иногда чтение мыслей было очень полезно, чтобы не совершать подобных ошибок в отношениях. Конечно, разные виды яндерочек имеют свое собственное очарование до тех пор, пока ты их объект вожделения и оправдываешь их ожидания. Если не оправдаешь, то тебе пизда. Если яндерочка при этом не втюрилась в тебя и считает помехой ее отношениям с объектом ее обожания, вообще копай могилу. Более интересной была Фрея, но ее настоящее имя Канами. Она была смугленькая и стриглась под мальчика, была весьма мускулистой, однако огромные сиськи и упругая попка превращали все это в купе в уникальный образ очень горячей хулиганки, которую Сате не против приручить, натянуть на свою мясную биту и накормить ее киску своими сливками. В общем, Кисара обещала познакомить их и как сможет помочь разложить ее подругу, с которой она не сошлась в видении того, как должна бороться настоящая брутальная хулиганка. Она предпочитала пиздить мужиков ногами, а Фрея палками и любыми подручными предметами. Доверчивая Канами не ожидала удара в спину от своей подруги, за что и поплатилась. Ее скрутили и перегнули через стол, прежде чем она успела понять, что произошло. Только ощущение толстого члена между ее голыми булочками заставило ее запаниковать и попытаться вырваться, но Сато был беспощаден и, прижав девушку к столу, всадил в нее свой хер, заставив ту кричать от неожиданности. Кисара все это время сидела и мастурбировала, смотря как ее подругу знакомит с преимуществами близкого общения с настоящими машинами. Не прошло и 10 минут, как Канами, уже оседлав Сато верхом, сама насаживалась на его огромный член. Его обжигающая сперма стекала по ее ляжечкам, вытекая из переполненной киски, но она хотела больше молочка своего маленького насильника.